«Ты думаешь, они не подчинились врагу?» — на всякий случай спросил я орла. «Ибо предательство Сарумана Белого подорвало мою веру в светлые силы. Аристанийцы платят Мордору дань. Ежегодно отсылают туда коней, так я слышал», — ответил орел. «Это именно дань, а не дар союзнику. Но если Саруман, как ты говоришь, тоже превратился в темную силу, аристанийцы не смогут отстоять свою независимость». Ветробой пролетел над Аристанийской равниной и приземлился у северо-западных отрогов Белых гор, неподалеку от крепости Эдорос. Здесь уже ощущалось перерождение Сарумана. Он опутал аристанийцев сетями лжи, и конунг не поверил моим словам, когда я сказал, что Саруман — предатель. Однако он разрешил мне выбрать коня, с тем, чтобы я тотчас же уехал из Аристании. И мой выбор очень его раздосадовал. Я выбрал на диво резвого коня. Он считался, как мне с горечью поведал конунг, лучшим конем в табунах Мустангрима. «Тогда это действительно замечательный конь», — сказал Арагорн и, вздохнув, добавил. «Мне очень горько, что властелин Мордора получает лучших коней Средиземья, хотя я понимаю, что из последних событий это далеко не самое мрачное. Однако еще несколько лет назад аристанийцы никому не платили дани». «Да и сейчас не платят», — вмешался Барамир. «Все это злобные выдумки врага. Мне ли не знать витязей Мустангрима, наших верных и бесстрашных союзников?» «Завеса тьмы», — проговорил Арагорн, — «затемнила немало южных земель. Под ее тенью переродился Саруман. Возможно, затемнен уже и Мустангрим. Тебе ведь неизвестно, что ты узнаешь, если сумеешь вернуться на юг». «Только не это!» — возразил Барамир. «Мустангримцы не станут покупать независимость, отдавая в рабство своих коней. Они повелители и повелители любящие. А кони их пасутся на северных пастбищах вдали от вражьей завесы тьмы и так же свободолюбивы, как их хозяева». «Но конь, которого я себе выбрал, — продолжал Гэндальф, — несравним с другими. Он неутомим и быстр, как ветер. Ему уступают даже кони Назгулов. Аристанийцы называют его Светозаром. Днем он похож на серебристую тень, а ночью его невозможно увидеть, особенно когда он мчится по дороге. Легок его шаг и стремителен бег. До меня на него никто не садился, но я укротил его и помчался на север. И когда Фродо добрался до могильников, я уже пересек границу Хобитании, а ведь мы отправились в путь одновременно. Он из Норгарда, а я из Эдороса. Светозар неутомимо скакал на север, но я беспокоился все сильнее и сильнее. Черные всадники приближались к Хобитании, и хотя расстояние между нами сокращалось, они по-прежнему были впереди. Вскоре я понял, что всадники разделились. Одни остались у восточной границы, там, где проходит неторный путь, а другие проникли в Хобитанию с юга. Фродо я дома уже не застал и долго расспрашивал садовника Скромби. Долго расспрашивал и мало узнал, ибо он говорил главным образом о себе, да еще о новых хозяевах Торбы. «Мне вредны перемены», — жаловался он. «Я старый, и перемены к худшему подрывают мое здоровье». Он без конца твердил о переменах к худшему. «Ты еще не видел перемен к худшему», — сказал я ему, — «и будем надеяться, не увидишь». Но из его старческой болтовни я узнал, что Фродо уехал неделю назад, а вечером, после его отъезда, у дома побывали черные всадники. Окончательно расстроенный я двинулся дальше. Жители Зайчьих холмов суетились, словно муравьи у разоренного муравейника. Подъехав к дому в кроличьей балке, я увидел, что он разгромлен и пуст, а на веранде валяется плащ Фродо. Больше надеяться было не на что, и я поехал по следам Назгулов, решив не расспрашивать окрестных жителей. И напрасно, они бы меня успокоили. Потом всадники опять разделились, и я отправился по следам тех, которые поехали в сторону Пригорья. Мне хотелось как следует допросить Лавра. «Ну, Лавр, — думал я по дороге, — если ты не отослал моего письма, я загоню тебя в чан с кипящим супом, и ты сваришься там, как лавровый лист. Меньшего он, вероятно, и не ждал, потому что, увидев мое лицо, задрожал, словно сухой лепесток на ветру. — Что? Что ты с ним сделал? — воскликнул Фродо. Ему стало жаль хозяина трактира. Он принял нас как близких друзей и потом всячески нам помогал. — Не бойся, — улыбнувшись, ответил Гэндальф. — Я его даже и припугнуть не успел, ибо когда он перестал трястись и сказал мне, что вы ушли с Арагорном, меня охватила буйная радость. — С бродяжником? — радостно переспросил его я. — С ним, — виновато прошептал Наркис, решив, что разгневал меня еще больше. И ведь я говорил им, что он бродяга, но они вели себя очень странно, или нет, я бы сказал своенравно. «Милый мой дурень, дорогой мой осел!» — не в силах сдержаться, — заорал я. «Да я не слышал столь приятных известий с середины лета, глупый мой лавр! Нынешней ночью я спокойно усну. Впервые за... не знаю уж сколько месяцев». Я заночевал в трактире у Наркиса и все думал, куда же исчезли назгулы, ведь пригоряне видели только двоих. Однако ночью положение прояснилось. С юго-запада прибыли еще пятеро. Они снесли западные ворота и промчались по селению, словно пять смерчей. Пригоряне до сих пор трясутся от страха и с минуты на минуту ждут конца мира. Под утро за всадниками отправился я. Я приехал в Хобитанию позже, чем назгулы, но вот что, по-моему, там произошло. Главарь девятерых с двумя всадниками остался в засаде у южной границы. Двое всадников поехали в пригорье, а четверо спешно поскакали к Торбе. Потом, когда они никого не нашли ни в самой Торбе, ни на Заячьих холмах, им пришлось вернуться к южной границе, и сколько-то времени дорога не охранялась. Про вражьих шпионов я не говорю. Главарь приказал четверым всадникам ехать прямиком на северо-восток, а сам помчался по западному тракту, понимая, что хоббиты удрали из Хобитании. Ну а я поскакал к буреломному угорью, ибо понял, куда мог двинуться Арагорн, и на второй день уже был у Заверти. Но вражьи прислужники меня опередили. Бой принять они не решились, и я беспрепятственно поднялся на Заверть. Однако темнота придала им смелости. Я подъехал к горе на исходе дня. И мне пришлось немало потрудиться, чтобы отогнать расхрабрившихся назгулов. Я думаю, даже во время гроз, когда над Завертью сверкает молнии, там не бывает так светло, как в ту ночь. Утром я решил пробиваться к раздолу, но не напрямик, а в обход, с севера. Искать Фродо на буреломном угорье, сражаясь по ночам с вражьими прислужниками, было бесполезно, да и попросту глупо. Ведь если бы я разыскал хоббитов, то привел бы за собой весь вражий отряд. Поэтому я целиком положился на Арагорна и совершенно открыто повернул к северу, считая, что хотя бы несколько назгулов неминуемо кинутся меня преследовать, а я, сделав широкую петлю, опережу их, подъеду к раздолу с севера и во главе сильной дружины эльфов разобью вражий отряд по частям. Однако четверо моих преследователей через несколько дней куда-то скрылись. Поскакали, как потом выяснилось, к переправе. И все же я немного помог Арагорну. На него напали лишь пятеро назгулов. А я поднялся вдоль реки Буйной к ее верховьям на Троллистом плато, и там мне пришлось расстаться со Светозаром, ибо среди каменистых россыпи он неминуемо поломал бы ноги. Светозар вернулся к своим повелителям, но стоит мне мысленно его позвать, и он явится, где бы я в это время ни был. Через 14 дней после битвы у Заверти я добрался, наконец, до владений Элронда и узнал, что здесь уже ждут хоббитов. А через 3 дня Хранитель Кольца прорвался с помощью Горислава в раздол. На этом заканчивается моя история. Да простят мне гости и досточтимый хозяин, что я столь долго занимал их внимание. Но, как мне кажется, Хранитель кольца должен был узнать совершенно точно, почему он вовремя не получил помощи. Тем более, что помощь обещал ему я. Великий маг, Гэндальф Серый, из мудрых, впервые нарушивший свое обещание. Итак, заключил свой рассказ Гэндальф. Теперь нам известна история кольца от его изготовления до нынешнего дня. Но мы ни на шаг не приблизились к цели, ибо нам надобно сообща решить, что мы с ним сделаем. Гости сидели неподвижно и молча. Наконец молчание нарушил Элронд.